Глава 4. Да что ж такое? Его клинило на ней. Бред, честно. Он видит ее второй раз, хорошо, в третий, если взять встречу на дороге. В третий, мать вашу! А единственное, о чем может думать, это о том, какая она красиво порочная. Он ни хрена о ней не знает, ровным счетом ничего. Видит лишь тело, чувствует запах, и его штормит нереально. При этом сознательно думает о ней негативно, чтобы не замечать очевидного. Того, что она не притворяется, остро воспринимает его пошлые предложения, и глаза, как озера. Зеленые, кстати, у нее глаза, поэтому с озерами сравнение не совсем уместное, но пусть. Проблема не в ней, в нем, в его цинизме, а не в этой девочке-снегурке. Кофе они допивали молча. Первым допил Григорий, поставил чашку, порывисто поднялся и направился в сторону снегурки. Девушка мгновенно напряглась, оно и понятно. Ох, не с того начал. Допила. Григорий протянул руку, забрал у нее чашку, поставил настоящий рядом удвижной столик и присел на корточки. Руки расставил по обе стороны от ног Даши. «Значит так, Снегурка, вижу, что напугал тебя. Обращение с тобой начал не с той ноты, от слова совсем. Давай иначе, а то я скоро буду чувствовать себя каким-то моральным уродом. В доме красивая девушка, которая от меня шарахается. Никто тебя не тронет, ни я, ни Антон. То, что было сказано выше, забудь». Зеленые глаза распахнулись еще шире, казалось бы, куда, и он в них утонул. Нырнул добровольно и выныривать больше не желал. У Григория сбилось дыхание от близости Дарьи, он не помнил, чтобы хотя бы раз когда-то на него так оглушающе действовала девушка, даже подростком. У него, мать вашу, даже первой любви не было. Ни в школе, ни в университете, ни в России, ни за бугром, ни одна эталонная красавица не могла произвести на него настолько сильное впечатление, что он потерял бы сам себя. Нес ахинею, угрожал беззащитной девушке, которая по стечению обстоятельств оказалась в его власти. Седой все понимал, не мальчик уже, 32 года, и все же. Ничего не мог с собой поделать. Сейчас он пытался преодолеть внутренний барьер, что разделял его на несколько частей. Смягчить ситуацию, атмосферу. Противно было наблюдать, как девушка та, что реально понравилась, зацепила, шарахается от него. Рядом даже не садится, смотрит волчком. Хорошо, что хоть не разревелась, зато готова была схватиться за нож. Смелая, с характером. И одновременно чувствовалось, что она очень мягкая, покладистая, не стерва. «Эй, Зимин, ты давай уже определись, кто перед тобой. Та, что готова благодарить, или Снегурка, попавшая в тяжелую жизненную ситуацию?» Даша выслушала его, подняла руку и указала на телефон, что он по инерции сунул в карман домашних штанов. Григорий достал его, разблокировал и протянул Снегурке. Она постаралась взять таким образом, чтобы их пальцы не соприкоснулись. Вот же засранка. Интересно, она специально его динамит или у нее интуитивно получается? Не дети же? «Вы правда меня пугаете?» «Больше не буду. В моем доме ты в безопасности. Не захочешь, никто тебя не тронет». «Как только прекратится метель и появится возможность выехать, я доставлю тебя в город или к дому. Куда скажешь?» «Все, Снегурка, прекращай дрожать». «Снегурка?» «Да. Когда вытащил тебя из машины, ты на нее очень походила. Осталось узнать, от кого же ты бежала, красивая. Седой обязательно узнает. Если не от нее, то его люди предоставят полный отчет. Но хотелось от нее, чтобы рассказала все сама». «Ты сказала, что у тебя болит горло. Как понимаю, такое у тебя уже было. Скажи, сколько дней не сможешь разговаривать?» Даша писать не стала, подняла руку и показала три пальца, следом сразу же четыре. В принципе, недолго, терпимо. Его предпочтения менялись поразительно быстро, такого за собой ранее Седой не замечал. Он не спешил вставать, вроде бы Снегурка немного оттаяла, по крайней мере, не шарахалась. Может, в душе и зажалась, но виду не показала. Стоило отдать должное ее выдержке. Если разобраться, она держалась молодцом, другая бы заистерила посерьезнее. Он тоже прессанул ее знатно. Больше не будет, наверное. Его взгляд снова опустился сначала на тонкую шею, потом ниже туда, где сводились полы халата. Нереально находиться рядом со Снегуркой и не думать о сексе. Что с ней не так? Что с ним не так? Даша подняла руку и дотронулась до халата в области плеча. Чуть потянула ткань вперед. «Тебе нужна одежда, да, я помню, сейчас выдам футболки и рубашки». Брови девушки поползли кверху. «Твои принесем. Надо выпрямляться, вставать, выйти в гараж и взять одежду Снегурки. Оторвать, черт побери, себя от нее, а не сидеть в ее ногах. Григорий мысленно, нелицеприятно выругался и все же поднялся. «Спасибо за завтрак и за кофе, вещи принесу. Правда, не уверен, что они будут чистыми. В доме есть прачечная в подвале. Можешь постирать, сушилка тоже есть». Даша едва заметно улыбнулась, благодаря. Григорий снова выругался и поспешил покинуть кухню. Сбежал от греха подальше, иначе не скажешь. «Мужчина ушел. Можно выдохнуть или рано?» Даша прикрыла глаза и откинулась на сидушку дивана. Если сказать, что она влипла, то ничего не сказать. Нарочно не придумаешь. И даже скрыть нечем, противостоять. Из этого чужого дома уже не выскочишь, как от Дмитриевых. Пыталась уже. Темень, пурга и полуобнаженные качки у двери. Даша вспомнила, как натолкнулась вчера на Антона и распахнула глаза. Нет, началось все с пробуждения. Или наоборот, с засыпания. Когда уже сил молиться и надеяться не осталось, и Даша прикрыла глаза, смирившись с участью. Север не прощает глупость, прописная истина. На что она надеялась, срываясь в неизвестность, непонятно. Сначала вроде бы все начиналось неплохо, она выехала. За ней никто не погнался, хотя и такие мысли метались в ее возбужденной нервным срывом голове. Лишь бы уехать, лишь бы отпустили. На душе было столь мерзко, что хоть вой. Как Даша не старалась взять себя в руки, получалось очень плохо. Плюс она расхлюпалась. Вела машину и плакала, понимала, что слезы за рулем — прямая дорога в кювет. Все же тогда ей удалось справиться с накатившим отчаянием, и то лишь тогда, когда Даша поняла, что за ней никто не кинется. «Сама вернешься, идиотка, на коленях приползешь». Господи, даже вспоминать противно. Она предполагала, что добром поездка не закончится, что есть подвох, но не ожидала, что настолько все будет мерзко. Отъезд был единственным выходом. Даша не подумала о последствиях, действовала импульсивно, зато едва и не поплатилась. Хотя про едва она пока погорячилась. Даша обвела взглядом шикарную большую кухню-гостиную. Или все же просто кухню. Подобное она видела в кино и в журналах. Даже у Дмитриевых гостиная, которая ее восхитила, в первые минуты была проще. Дом мужчины с седыми волосами, что представился Григорием, ей нравился. Если откинуть прочь предвзятость в отношении его жителей, Даше даже удалось бы здесь отдохнуть. Если на секунду позволить себе небольшую вольность и представить, что тебя пригласили погостить. Но ее не приглашали, и нечего мечтать. Ей надо понимать, что следующие несколько дней будут очень тяжелыми. Ей необходимо приспособиться. Да еще и горло, как не вовремя, и лечить нечем. Надо посмотреть, в холодильнике имеется ли мед. Хотя бы им смягчить связки. В детстве Даша часто болела ларингитом. Один раз едва не задохнулась во сне. Родители не уследили. Спас кот. Залез в кровать Даши, тем самым разбудив девочку. Та в слезы, и уже тогда родители спохватились. Со связками у Даши всегда была беда. Чуть что, воспалялось горло. Врачи советовали не простужаться, но как сохранить здоровье, если проживаешь в северных широтах? Уследить невозможно. Даша, когда еще сидела в машине, искренне верила в чудо, что ее спасут, поджимала пальчики на ногах и знала, что последствия непременно будут. Она даже была согласна на то, чтобы ее спас Дмитриев. Пусть. Узнает про нее новое, например, что говорить не сможет несколько дней. Даша даже злорадствовала немного, хотя, если отвлечься от переживаний в машине и вспомнить слова нынешнего хозяина дома про то, что женщине порой полезно помолчать, еще непонятно, продолжила ли бы она злорадствовать, вернись в дом Дмитриева. Даша поднесла руку к горлу. Глотать было не больно, скорее неприятно. Опять же, больное горло — ерунда, если сравнивать с масштабом катастрофы, в которой она оказалась. Домой не вернуться можно, конечно, только смысл. Снова все начинается заново. Не Дмитриев, так другой. Даша встала с дивана, подошла к посудомоечной машине и загрузила в нее посуду. Ей пообещали, что не тронут. Можно ли верить седовласому? Молодой вроде бы, на вид 32-34 года, а волосы посеребрены уже. Зато какой сильный. И это могло стать реальной проблемой. Кровь прильнула к щекам Даши. Ей всегда в память врежется картина, ритмично отжимающийся Григорий. Вытянутый по уровню пола, идеально прямая спина, угол локтей и работающие мышцы плеч. Хорошо, что на нем была футболка, иначе Даша еще больше испугалась бы. А так невольно на несколько секунд зависла над красотой его плеч. Наваждение очень быстро прошло. Мужчина, незнакомый, в чужом доме. А она нема. Ни спросить, ни сказать, да и слов подобрать правильных она бы не смогла, настолько оказалась растерянной. Проснуться, открыть глаза и сразу в холодный океан. Никак иначе. Даша шокированно огляделась по сторонам, пытаясь понять, где она. Дом Дмитриева? Нет, не похож. У тех обычный каменный дом, здесь же из качественного, отцилиндрованного бревна. Этакий красавчик, сошедший с журнала элитного жилья. Большой дом с панорамными окнами, затерянный, среди леса, несущий уют, запах крепкого кофе и чего-то безумно домашнего. Когда смотришь на картинку, на фото и проваливаешься в нее. И мечтаешь иметь такой же дом в лесу или на берегу озера с верандой, выложенной террасовой дорожкой, с креслом-качалкой и теплым пледом. С осознанием, что в доме уже разведен огонь в камине и кто-то готовит вкуснейший глинтвейн. Подобная мечта для Даши была за гранью. Девушка предпочитала реально смотреть на жизнь. Но проснувшись в большой комнате и увидев стену из бревна, а потом и окно с затемненными стеклами, Дашу пробрало. Основательно так. На смену нечаянной радости, что она жива и даже не пострадала сильно физически, конечности не обморожены, чувствительность сохранилась, настал черед шока и испуга. Где она? Вопрос как нельзя актуальный. Плюс Даша оказалась раздетой в одном нижнем белье. Она все же осмотрела себя, встала, ощупала. Кроме соднящих ощущений в горле, ничего не беспокоило. Значит, спасли вовремя, но кто? Даша огляделась. Своих вещей она не наблюдала, закуталась в плед и осторожно вышла из комнаты. Пол был теплым, наверное, в доме установлена система теплого пола. Босым стопам комфортно ступать. Даша шла на цыпочках. Интуитивно она не хотела привлекать к себе внимание. Почему? Даже сама не знала, просто не хотела производить шума. Пройдя по коридору, Даша услышала сбивчивое дыхание, единственный звук во всем доме. Потом она увидела мужчину неопределенного возраста, а потом случился ее позорный побег. Ее несли инстинкты. Одна в доме с мужчиной, как выяснилось позже, с двумя. А это уже посерьезнее? Нет, это хуже. В 100 крат. В голове сразу же вспыхнули картины принуждения, насилия. Даша ничего не смогла с собой поделать, когда на нее начал надвигаться взрослый мужчина с обнаженным торсом, весящий под 100 килограмм, ее колени дрогнули. Она даже кричать не могла, дальше хуже. Седовласый мужчина оказался вполне молодым, опять же. Молодое понятие растяжимое. Многим ее ровесницам он бы показался старым, второй половине, самым подходящим. Даша же предпочитала бы держаться от него подальше. Ей быстро разъяснили положение вещей. Без лишних слов. 2×2 сложить оказалось просто. С ней суетиться и возиться никто не собирался, напротив. Пошли предложения определенного характера. Даша старалась не думать о плохом. Григорий оказался здесь главным. Кто Антон? Водитель? Телохранитель? Да какая, впрочем, разница? Понятно, что он будет на стороне работодателя. Даша вроде бы никому и не собиралась противостоять. Пока готовила и варила кофе, решила держаться от мужчин подальше. Может, ей позволят стать невидимой. Она будет готовить сидеть в комнате, пока непонятно чем заниматься, ее никто не будет трогать. Такой бартер ее идеально устроил бы. А вот устроит ли он хозяина дома – другой вопрос. Григорий производил на нее странное впечатление. Пугал, безусловно, но тут ее напугал бы любой взрослый мужчина, в принципе. Пару раз ей показалось, что он делает это специально, испытывает ее на прочность. Если бы Даша могла бы говорить, что, собственно, она сказала бы? Чтобы он не смел на нее смотреть так, словно уже раздевает? Чтобы не смел делать провокационных предложений и считать, что она мгновенно согласится? Ее бросало то в холод, то в жар. Как удавалось сохранить видимость спокойствия, непонятно. Даша нисколько не сомневалась в правдивости слов Григория. Захочет, возьмет. Ничто его не остановит. Самое печальное и страшное, Дарья ему верила. У него глаза такие говорящие. Пусть Даша и старалась на него смотреть лишь по необходимости. Не могла иначе. Стоило взглянуть, и внутри все стягивало узлом. Начинала даже потряхивать от напряжения и еще чего-то необъяснимого. Красивый мужчина, чего уж тут греха таить. Не модельный, слащавой внешности, а именно суровый. Если бы Даша увидела Григория при других обстоятельствах, возможно, он бы ей понравился бы. Кровь прильнула к щекам, теплая волна окатила тело. «Давай, давай, дурында, еще растекись лужицей вокруг этого товарища, Дай ему то, на что он непрозрачно намекает, вернее, о чем говорит открыто, и все будет просто замечательно. Поиграет он с тобой несколько дней, пока идет метель. Дальше в лучшем случае даст денег и позабудет, как тебя звали. А ты останешься с разбитым сердцем. Потому что давно решила, что секс только по любви. Глупая и очень наивная. Но какая уж есть. Даша оглядела кухню. И что дальше? Не сидеть же ей здесь вечность. Григорий обещал вернуть ей вещи, неплохо было бы. Потому что халат халатом, но в нем она себя не чувствовала в безопасности. Мужчина материализовался из ниоткуда. Ушел в одну дверь, вернулся в другую. «Держи». Даша, услышав хрипловатый голос, доносившийся с правой стороны, вздрогнула и резко обернулась. «Да что такое? Разве можно передвигаться столь бесшумно?» Вернулся Григорий. В руках у него были ее лосины, кофта и даже носочки. Даша снова покраснела. Мужчина подошел к ней ближе, чем требовалось. «Вот зачем?» — спрашивается. Даша ценила личное пространство и ужасно сердилась, когда кто-то пытался его нарушить. Этот же сознательно ее провоцировал, давил. Все может быть. Одежда испачкана. Я с ней не церемонился. Машинка есть в прачечной. Пойдем, выдам тебе футболку, а уж потом провожу в прачечную. Первым порывом Даши было отказаться. Чем меньше она будет общаться с хозяином дома, тем лучше. Ей не нравилась его давящая аура. Он словно забирал пространство на себя, ничего не оставляя ей. Между тем, если она продолжит вести себя как трусиха, может вызвать агрессию у мужчины, что намного хуже. Поэтому Даша кивнула. Как же не вовремя она онемела. Сейчас бы имела возможность защищаться, объяснить, что и как, попросить ее не трогать. Он вроде бы и обещал защиту, только... Сомнительно все это. Вон как снова смотрит. Словно голодный и собирается на нее наброситься. И долго будет стоять. Нет, я, конечно, не против. Григорий саркастически усмехнулся, а по спине Даши сразу же побежали мурашки. Надо срочно от него убегать. Даша выдавила из себя улыбку. Она будет играть в послушную девочку. Чем меньше спорить с мужчиной, тем он покладистее. Так говорила ее мама. «Мама, мамочка, как же мне тебя не хватает, родная». Даша жестом указала на дверь, протянула руку и быстро забрала свои вещи. Длинный кардиган, ее любимый, был безнадежно испорчен. Его, видимо, швырнули прямо на пол. Обидно. «Я же говорю, не церемонился. Важнее было убедиться, что ты не превратилась в ледышку и еще дышишь». Услышав последние слова, Даша почувствовала легкие угрызения совести. Человек спас ее. Не фигурально, а реально. Если бы машина Григория проехала мимо, и мужчины сочли бы, что не стоит ввязываться в сомнительную авантюру, она умерла бы от переохлаждения. Уснула и не проснулась. Какая вероятность в наше время встретить людей, способных оказать помощь незнакомому человеку? Еще в сумерках и на трассе. Минимальная. Даша снова кивнула и прижала к груди одежду. Один носок выпал из рук, и Даша поспешила нагнуться, чтобы его поднять. Те же действия намеревался проделать и хозяин дома. Столкновение лбами было неизбежно. Даша охнула, пошатнулась и впечаталась ягодицами в кухонный шкафчик. Григорий матюкнулся. «Вот же! Не больно? Черт, дай посмотрю!» Даша хотела крикнуть «не больно», но с губ сорвался лишь глухой звук. Между тем, этот амбалище уже почти вплотную подошел к ней и отодвигал челку со лба. Его рука скользнула по коже. Даша замерла. Прикосновения мужчины не были противными, он трогал ее аккуратно, даже ласково, но все же трогал. Ей не то, чтобы было противно, немного не по себе, от того, как взрослый столь бесцеремонно нарушал ее личностное пространство. Даша позволила исследовать свой лоб, он немного побаливал. Столкнулись они не до искр из глаз, но основательно. Еще она поймала себя на совершенно странной мысли, что ей приятна забота со стороны Григория. Нехило мы приложились. Отходить он не спешил, да и руку тоже не убрал. Немного сместил ее ниже, дотронулся до волос. Заправил выбившуюся прядь за ухо. Его движения были ненавязчивыми, но Даше все равно было не по себе. Они стояли очень близко, она чувствовала парфюм мужчины. Терпкий, едва ощутимый, приятный. Возможно, если бы они познакомились при других обстоятельствах, Даша реагировала бы на Григория иначе, мягче, хотя кто знает. Мужчина явно не из простых смертных. Властный взгляд, не менее властные разговоры, тон, не терпящий возражения. Сам дом, в котором они находились, тоже говорил о больших деньгах. Чтобы его отстроили в глуши, вдали от цивилизации, требуются серьезные финансовые вложения. Один газ сюда провести чего стоит. Даша даже не представляла примерной суммы. Да и не хотела представлять. Девушка осторожно подняла одну руку и уперлась ею в мужскую грудь. Надавила. Надо же сдвинуть Григория с места и уйти. А вот фигушки такого сдвинешь. Под ладонью чувствовались каменные мышцы. Даша, чтобы не утонуть в тактильных ощущениях, показала головой в сторону двери. Пусть он поймет, пожалуйста. Ее сердце стучало с такой неимоверной оглушающей силой, что Даша казалось, его стук слышал и Григорий. При этом мужчина снова изменился в лице. Забота, с которой он смотрел на нее несколько минут назад, сменилась непроницаемостью, которая не могла не настораживать. Только не надо снова про возьму и прочее. Она 5 минут назад немного успокоилась. Григорий сделал шаг назад, столь необходимую ей свободу. «Да, Даша, тебе лучше сейчас уйти». Даша уже хотела сорваться, но вспомнила о немаловажном и пальчиком указала на плечо мужчины. Хозяин дома нахмурился. Тогда Даша, чувствуя себя невероятно смелой, при этом не замечая, как слабеют ноги, как учащается дыхание, словно она собирается совершить самое настоящее преступление, взялась за ткань футболки и немного потянула ее на себя. Несмотря на то, что Григорий немного отошел, они продолжали стоять достаточно близко. Даша не могла не заметить, как он напрягся. Она следом. Злить незнакомого мужчины, от которого сейчас полностью зависишь, не лучшая позиция. Поэтому Даша ничего лучше не смогла придумать, как сбежать.